Марина Крамер. Смерть как подарок. Текст читает Татьяна Киреева. Она брела из супермаркета по только что выпавшему снегу, едва не сгибаясь под тяжестью 4 огромных пакетов, набитых продуктами. Муж искренне полагал, что это не его дело – таскать тяжести. «Ты женщина, ты теперь не работаешь. Вот и будь любезна, сделай так, чтобы в холодильнике всегда было свежее молоко, фрукты и овощи, а на плите – горячий ужин». Марго устало плюхнула пакеты на скамью и потрясла затекшими пальцами. Она соглашалась с доводами Ромы, но почему бы ему хоть иногда не помочь ей? Вот просто не выйти и не встретить с этими авоськами у магазина. Благо он расположен через дорогу от их дома. Нет, Рома выше этого. Бытовая сторона жизни приводит его в ужас. А всякое столкновение с действительностью в виде текущего крана, отклеившихся обоев или переставшего закрываться замка в двери доводит его до истерического состояния. Марго решает эти проблемы сама. Словно мужа у нее нет. Вздохнув, она снова взялась было за пакеты, как вдруг сильная мужская рука в черной перчатке подхватила один из них. Вздрогнув от неожиданности, Марго резко обернулась и замерла. Рядом стоял высокий седой мужчина лет 45, с суровым выражением серо-стальных глаз и плотно сжатыми тонкими губами. «Марго! До каких пор вы будете истязать себя подобным образом? Вы записались в клуб любителей таскать тяжести?» Без тени улыбки спросил он. «Не трогайте меня!» Игнорируя вопросы, враждебно отозвалась Марго. «Это позвольте мне решать. Идемте, помогу донести». «Не надо!» Уперлась Марго, не желая находиться даже рядом с этим человеком. «Не спорить!» Резко отсек мужчина. «Да хватит, в конце концов!» — вспылила она. «Оставьте меня в покое! Кто вы вообще такой, чтобы отдавать приказы?» «Молчать!» — тихо и страшно сказал мужчина, уставившись прямо в лицо Марго своими стальными глазами. «Ты будешь делать то, что скажу я. Не хочешь по-хорошему — будет по-плохому». «Да пошел ты!» — взвилась Марго, отскакивая на безопасное расстояние. «Лечи голову, будет меньше проблем!» Она развернулась и, забыв про пакеты, побежала к подъезду, поскальзываясь на раскатанной детьми асфальтовой дорожке. Захлопнув за собой тяжелую входную дверь, она прижалась к ней спиной и перевела дух. «Черт возьми! Вечером Рома начнет гласить по поводу пропавших продуктов и потраченных на них денег», — подумала Марго, досадуя на назойливого кавалера. Этот странный мужик прицепился к ней еще летом на выставке работ известного немецкого фотографа, куда Марго забрела с подачи одной приятельницы, интересовавшейся фотографией. Странные снимки не произвели на Марго особого впечатления. Ей были чужды все эти цепи, веревки, полуголые девушки в масках и накачанные мужчины в черной коже. Подруга же едва не рыдала от восторга, стараясь заставить и Марго разделить свое восхищение. «Бред какой-то!» — пожала плечами Марго и вдруг за спиной услышала. «Так уж и бред. Вы просто ничего не смыслите в телесных наказаниях». Резко повернувшись, Марго увидела перед собой седого мужчину в черных джинсах и рубашке. Его выправка и манера держаться выдавали бывшего военного, а сухой голос и отрывистые фразы только подтверждали это. Марго мгновенно прониклась неприязнью, даже не сразу поняв, почему. Мало этого, от мужчины исходила угроза, и это сразу ощутило чуткое на подобные вещи Марго. Иногда таким бывал Алекс, ее первый муж и самая, пожалуй, сильная любовь в жизни. Мысли от неприятного незнакомца мгновенно переметнулись на него, так и незабытого, не вычеркнутого из жизни и сердца, как бы ни старалась она обмануть себя и убедить в обратном. Даже 8 лет брака с Ромой не смогли сделать эти воспоминания менее болезненными или острыми. Но куда было спокойному, тихому Роме тягаться с красавцем Алексом, имевшим к тому же весьма экзотичный род занятий. Талантливый пианист с безупречным образованием зарабатывал на жизнь, выполняя заказы на убийство. Долгое время он успешно маскировал это при помощи работы в большой фирме, принадлежавшей его отчиму. Выяснила Марго все случайно, и это открытие едва не стоило ей жизни. Алекс не смог, да и не захотел, убрать непрошенную свидетельницу своей тайной жизни, потому что любил и дорожил ею. Более того, считал себя виновным в том, что однажды в припадке ярости сильно искалечил ее, бросив в девушку канделябры с горящими свечами. С тех пор Марго никогда уже не носила платьев с декольте, вынужденная прятать шрамы от ожогов на груди. «Как вас зовут?» — в ее мысли ворвался мужской голос. И Марго потрясла головой, не сразу вернувшись к окружавшей ее действительности. «Что?» «Я спросил ваше имя». «Марго». «Так уж и Марго?» «Ну, пусть Маргарита. Хотя меня давно никто не зовет так». «А я Виталий. Хотите, я проведу вам небольшую экскурсию по выставке?» — спросил он и потянулся к локтю девушки. Но она отдернула руку. «Спасибо, нет. Мне это не интересно». «Тогда почему вы здесь?» «Подруга пригласила. Она поклонница творчества этого мастера. Вот, кстати, ей можете экскурсию предложить. Уверена, что она согласится». И Марго кивнула в сторону стоявшей вежливо в сторонке Ани. Однако Виталий, скользнув по хрупкой, миниатюрной фигурке Анны взглядом, равнодушно проговорил. «Нет, она меня не интересует». «Хам какой-то», — подумала Марго. Обычно Анька привлекала к себе мужское внимание именно своей статуэточностью и миниатюрностью, а уж в сравнении с крупной, полноватой Марго смотрелась просто хрупкой куколкой. Но Виталий, очевидно, предпочитал девушек и женщин типажа Марго. Ей захотелось как можно скорее уйти отсюда и больше никогда не видеть этого человека, от которого за версту несло опасностью. Она так и поступила, едва только он отвернулся. Перед этим только сделала Аньке знак, чтобы шла за ней. На улице подруга возмущенно поинтересовалась. «Ну и какого фига? Я еще не всю экспозицию осмотрела». «Если хочешь, вернись, а я домой», — бросила Марго, направляясь к автомобильной стоянке. Анька, все еще продолжая возмущаться, двинулась следом. Бросив взгляд через плечо, Марго обнаружила, что Виталий тоже вышел из здания выставочного центра и направляется следом за ними. Это в ее планы никак не входило, а потому, крепко схватив Аньку за руку, Марго помчалась к машине, почти рывком затолкала подругу в салон и, сев за руль, рванула к выезду, взметнув вверх тополиный пух, укрывавший асфальт маленькими сугробами. «Сдурела совсем!» — возмущенно пискнула, напуганная такими действиями подруги, Анна. «Заткнись!» — процедила Марго, выезжая на оживленную магистраль. «Везут, сиди молча!» «Ты нормально можешь объяснить?» — бесновалась подруга. «Куда ты торопишься? Что случилось? За нами погоня?» «Вроде нет, насколько я вижу», — без тени иронии ответила Марго, глянув в зеркало заднего вида. «Надеюсь, что нет». «Кто это был? Там, на выставке?» «Не знаю». «Тогда чего ты от этого не знаю, с такой скоростью удираешь? Подумаешь, мужик подвалил знакомиться. Нормальный, между прочим, мужик». «Не знаю, насколько он нормальный, но близкое знакомство в мои планы, уж извини, не входит». «Ну и зря», — беспечно заявила уже успокоившаяся Анька. «Породистый дядя, явно при деньгах». «Дура ты!» — обозлилась вдруг Марго. «От таких надо держаться как можно дальше». «Вечно ты! Так и будешь со своим Ромкой прозябать». «Я не прозябаю, меня все устраивает». «Господи, кому я вру сейчас, Аньке или себе?» — пронеслось у нее в голове. Жизнь с Ромой уже давно начала тяготить ее. Его правильность и любовь к себе порой доводили Марго до бессильной злобы. Но она твердо знала, что вряд ли уйдет от мужа. Отношения давно стали братско-сестринскими, и степень доверия была такова, что Марго могла иной раз позволить себе закрутить легкий, ни к чему не обязывающий романчик на стороне, прекрасно зная, Рома никуда не денется, не уйдет, будет ждать дома, как верная любимая болонка. Больше всего на свете он боялся потерять тот комфорт, который она ему создавала, несмотря на свою вечную занятость. Она работала начальником пиар-службы одного из крупнейших строительных холдингов «Золотая улица». Сейчас, когда все рухнуло, а шеф холдинга угодил в тюрьму после удачно проведенного конкурентами рейдерского захвата, Рома стал единственным кормильцем в их маленькой семье. А потому Марго считала себя обязанной исполнять все его прихоти и потакать всем капризам, вызывая ехидные усмешки лучшей подруги Мэри. Да, еще в ее жизни совсем недавно появилось явление. Лучше и не скажешь. По имени Мэри. Рыжеволосая танцовщица из Сибири Мария Лащенко, или просто Мэри, с которой Марго познакомилась, еще занимая солидный пост в Золотой улице и спонсируя один из московских танцевальных клубов. Холдинг был организатором спортивных сборов, куда приглашались и танцоры из других регионов, в том числе и Мэри со своим партнером Иваном, чемпионы России по десятиборью и призеры международных турниров разного уровня. Именно там, в подмосковном пансионате, во время утренней пробежки, Марго и познакомилась с ней, с удивлением обнаружив потом в этой девушке много собственных черт. Внешне они были абсолютно разными. Высокая, крупная, зеленоглазая Марго с чуть вьющимися каштановыми волосами и худая, чуть выше среднего роста, голубоглазая язва Мэри. Но у них оказалось столько общего, что иногда обеим казалось, они разговаривают сами с собой. Между ними сразу натянулась невидимая нить, похожая на общий нерв, заставляющий девушек остро чувствовать друг друга. Слегка флегматичная, спокойная Марго словно уравновешивала нервную, вспыльчивую Мэри. Они проводили вместе много времени, а когда Мэри приезжала на турниры в Москву, она даже жила у подруги, ставшей для нее одновременно и стилистом, и визажистом, и даже модельером, создававшим ей эскизы восхитительных танцевальных костюмов. Такая мелочь, как расстояние во многие тысячи километров, не могла разрушить их дружбу и привязанность. Но даже искренняя дружеская любовь к Марго не мешала Мэри иной раз довольно жестко проходиться по ее отношениям с Ромой. «Он у тебя как раскормленный кот. Лежит себе на диване, нализывает шерсть и периодически требует свою порцию вискоса. Да еще капризничает, если вдруг тот не с кроликом, а с курицей», — говорила она, прикуривая очередную сигарету в уютном углу кухни между столом и подоконником, где всегда любила сидеть и пить кофе. «Много ты понимаешь», — смеялась Марго, подливая только что сваренный напиток в большую чашку с нарисованными крупными клубничинами, еще один любимый предмет подруги. «Мы с ним уже давно больше, чем муж и жена. Мы друзья, а это куда важнее». «Ну да», — согласно кивала Мэри. «Так бывает, когда обоим уже лет по 70, и ничего, кроме дружбы, в отношениях не осталось. Ну тебе-то, дорогая, еще и 30 нет. Не рановато ли дружить с мужем, а?» «Циничная ты», — вздыхала Марго, усаживаясь за стол напротив подруги и с нежностью наблюдая за тем, как она пьет кофе и стряхивает пепел с кончика сигареты. «Вот погоди, выйдешь замуж за своего Макса?» «Оставь это, а!» Мэри морщилась, не желая продолжать болезненную тему отношений с молодым человеком, с которым жила несколько лет. «Вряд ли из этого что-то вырастет. Ты ведь знаешь, Макс не одобряет моих занятий танцами, не считает их работой, мечтает, чтобы я все это бросила и пошла на курсы бухгалтеров. Ну, посуди сама, какой из меня к чертям поросячьим бухгалтер?» «Может, он еще одумается?» Не очень, впрочем, уверенно говорила Марго и тут же сникала под ироничным взглядом Мэри. Раньше твой Рома станет энергичным и деятельным спортсменом, начинающим утро с пробежки и зарядки. И хватит об этом, я тебя прошу». Марго согласно сворачивала разговор, но в следующий приезд Мэри все повторялось. Сейчас, стоя у дверей квартиры и предчувствуя вечерний скандал по поводу денег и продуктов, Марго подумала, что именно Мэри необходима ей в эту минуту. Именно Мэри, чтобы отвлечься и не думать о капризном и избалованном муже. А заодно и от мыслей о преследовавшем ее Виталии. С той самой встречи на выставке он не давал ей прохода, удивив и испугав своей осведомленностью. Впервые Марго увидела его около своего дома через 3 дня, но заметила раньше, чем он ее, а потому успела нырнуть в небольшую арочку и спуститься в маленькое грузинское кафе, чтобы перевести дух и собраться с мыслями. За чашкой чая она попыталась представить, зачем еще могла понадобиться этому человеку. Не может быть, чтобы вот так, ни с того ни с сего, немолодой уже мужчина вдруг воспылал неземной страстью к совершенно незнакомой девушке. Нет, разумеется, Марго допускала, что может понравиться кому-то. Да, собственно, такое бывало довольно часто. Однако почему-то именно этот человек вызывал у нее подозрение в неискренности. Она была уверена, что в его действиях есть какой-то второй смысл. Имевшая за спиной небольшой, но все же опыт работы в прокуратуре, Марго почти интуитивно чувствовала опасность. А может, это год жизни с Алексом приучил ее к осторожности и подозрительности? Но что могло понадобиться от нее сейчас этому Виталию? Она сидит без работы. Хотя вот как раз оттуда, из Золотой улицы, могут расти ноги этого интереса к ней. Ведь в то время, когда холдинг перешел в другие руки, в тюрьме оказалось все руководство, и даже многие рядовые сотрудники не избежали арестов. А она, Марго, сумела выйти сухой из воды. Ее даже к следователю не вызывали ни разу. Возможно, этот Виталий как-то связан с теми, кому мешал ее бывший шеф. Или даже с ним самим, как вариант. Эта мысль испугала Марго не на шутку. Месть бывшего руководителя – не самая приятная вещь. А она, как начальник пиар-отдела и глава одной из дочерних фирм холдинга, знала довольно много. Но как проверить? С Ромой на эту тему не поговоришь. Он просто не воспримет такую информацию, хоть и занимался одно время делами вместе с Марго. Правда, есть еще Алекс. Алекс! Марго едва не подскочила на тяжелом деревянном стуле от осенившей ее догадки. Ведь и связь с Алексом могла послужить причиной появления около нее Виталия. Слишком многим насолил в жизни ее бывший муж. У многих имелись основания желать ему неприятностей. А самый короткий и верный путь к нему – она, Марго. Потому что из всех женщин, что были в его жизни, только она оставалась неизменной, незабываемой, той, кому он немедленно пришел бы на помощь в случае опасности. Она вытащила из сумки мобильный и набрала номер, который знала наизусть и никогда не вносила в телефонную книжку. Но ответа не последовало. Телефон Алекса был отключен. «Черт тебя подери!» — пробормотала Марго, убирая мобильный. «Тоже мне, ангел-хранитель! Когда не нужен, так и вьется вокруг!» «Зато когда надо, не дозвонишься». Несколько дней все было спокойно, и Марго немного расслабилась. Но через какое-то время в почтовом ящике обнаружился конверт, а в нем фотография Марго с вырезанными дырами вместо глаз. В ужасе, бросив конверт и снимок на пол, Марго забилась в истерике, убежала в квартиру и закрылась на все замки. Вернувшийся с работы Рома долго не мог понять, в чем дело, и почему на столе нет ужина. Это был первый случай, когда спокойная Марго кричала на мужа, применяя весь арсенал имевшихся в запасе матерных выражений, чем удивила его до крайней степени. «Меня кто-то преследует, а ты только и думаешь, что о своем желудке!» почти визжала Марго в бессильной злобе, сжимая кулаки. «Рита, ты бредишь!» неуверенно бормотал Рома. «Тебе нужно врачу показаться. У тебя рассудок помутился». «Это у тебя помутилось все, что можно. Тебе на все плевать. Меня могут убить. Да кому ты нужна? Зачем кому-то тебя убивать? Ты что, президент, министр, банкир? Недоумевал Рома, неприятно пораженный поведением и словами жены. А убивают только их, да? А если это кто-то, кому перешел дорогу мой бывший шеф? Ведь все сидят, все, от начальника службы безопасности до рядовых бухгалтеров. А я, вот она, и даже следователи мной не интересовались. Прошло больше года, Рита. Кому это все надо? Следствие закончилось? Это следствие закончилось, с нажимом выкрикнула Марго, откидывая со лба волосы. А там, кроме следствия, явно есть еще заинтересованные люди. Есть кто-то, кому по-прежнему нужна вся информация по холдингу. Любая, даже самая, на первый взгляд, незначительная. Ты же не думаешь, будто шеф отдал все, что у него было? Да нифига! Рита, Рита, успокойся! Рома встал с дивана и обнял жену, но та вырвалась. Успокоиться? Ну, отлично! Это все, чем ты мне можешь помочь? А чего ты хочешь от меня? Не выдержал он. Чтобы ты хоть раз вспомнил, что ты мужик и мой муж, пошел и разобрался со всем этим. С чем я должен разбираться? С твоими бреднями? Единственное, чем я могу тебе помочь, это сводить к хорошему психиатру, чтобы он вытряхнул всю дурь из твоей головы. Убирайся отсюда! Завизжала Марго, топая ногами. Убирайся вон! Езжай к маме, к черту, к дьяволу! Только подальше от меня, понял? Рома захлопал большими карими глазами, лицо его пошло красными пятнами, губы затряслись, и он, резко шлепнув неожидавшую этого Марго по щеке, вышел из комнаты. Пораженная пощечиной Марго осталась стоять посреди комнаты и стояла так до тех пор, пока за мужем не закрылась входная дверь. Оставшись одна, она ушла в кухню, налила себе чаю и снова расплакалась. То, что Рома, не возражая, ушел из дома, ее не особенно удивило. Как только в их жизни начинались проблемы, муж предпочитал быстро спрятать голову в песок, как страус. И сделать это по возможности за спиной Марго. Страшило другое. Как теперь быть? Она совсем одна в квартире, адрес ее откуда-то известен Виталию, а она уже не сомневалась в том, что снимок с вырезанными глазами – дело его рук. Потому что фото свежее, вчерашнее, снятое в момент, когда она выходила из здания Сбербанка на Новокузнецкой улице, где платила за квартиру. Страх охватывал ее все сильнее, сжимая кольцо ужаса вокруг шеи, и Марго почти физически ощущала его, этот страх. Ночевала она со включенным светом, на всякий случай подперев дверь тяжелой обувной тумбочкой. Но утром ей пришлось выйти из дома за хлебом. Ничего не произошло, как не произошло и через день, и через неделю. Рома вернулся. Марго молча впустила его, но в квартире царило напряженное молчание. В тот день, когда Марго решила, что все закончилось, на стене у квартиры появилась надпись, сделанная чем-то красным. «Не думай, что я отступлю». И подтеки от надписи вниз, как будто кто-то вытер окровавленную пятерню. Возле мусоропровода валялся труп крысы. В ту ночь Марго трижды вызывала скорую помощь. Настолько сильно болело сердце, поднялось давление, и началась жутчайшая мигрень, из-за которой она не могла даже голову оторвать от подушки. Рома благоразумно ушел в спальню, хотя первый раз вызвал врачей сам. Но Марго не нужно было его участие и страдальческий вид. Она чувствовала, что жалость муж испытывает больше к себе. Ведь ему утром на работу, а он вынужден не спать и суетиться вокруг заболевшей жены. К утру ей немного полегчало, и Марго побрела в поликлинику, где просидела почти до обеда, потом зашла в аптеку за лекарствами и в магазин за продуктами. И вот теперь стояла перед дверью квартиры, бросив сумки материализовавшемуся Виталию. Нужно было открывать дверь, входить и думать, что делать дальше. Она со вздохом нажала на кнопку звонка, но за дверью было тихо. «Странно, должен ведь дома быть. с раздражением подумала о муже Марго. И тут в кармане пискнул мобильный, известив о пришедшем сообщении. «Я поехал навстречу в журнал по поводу сайта», — гласило оно. И только сейчас Марго вспомнила, как Рома утром говорил что-то на эту тему. Скандал по поводу продуктов откладывался на неопределенное время. Замок не открывался, и это насторожило Марго. Она крутила ключ туда-сюда, но дверь не поддавалась. Только подергав ручку и навалившись плечом, Марго сумела отпереть замок. Пройдясь по квартире, она не заметила ничего особенного и уже совсем успокоилась, когда, зайдя в ванную, увидела поднятый стульчак и плававший в унитазе окурок коричневой сигареты. Рома такие не курил. В квартире кто-то был. И этот кто-то — Виталий, потому что только у него Марго видела такие сигареты. Она кинулась звонить в милицию, но там над ней только посмеялись. Мол, дамочка, у вас паранойя. «Кто-то к вам залез, чтобы покурить и в туалет сходить?» — глумился мужской голос в телефонной трубке. «Ничего не пропало? Нет? Ну так вот, когда пропадет, тогда и звоните». Марго пыталась рассказать о фотографии дохлой крыси и кровавой надписи на стене, которую даже не удалось толком закрасить. Однако милиционер не стал слушать, посоветовал меньше читать детективов и смотреть сериалов про маньяков. «Но меня же могут убить!» В отчаянии закричала Марго, но в ответ услышала стандартную и, видимо, по мнению милиционера, страшно смешную шутку. «Вот когда убьют, тогда и придете». И гудки в трубке. Марго бессильно опустилась на пол и закрыла голову руками. Этот человек был в ее квартире, трогал своими руками то, к чему прикасается она. И нет гарантий, что он не войдет в квартиру снова. Но уже в тот момент, когда она будет дома. Телефонный звонок раздался неожиданно и ударил по и без того напряженным нервам, как кинжалом. Марго вздрогнула и глянула на дисплей. Это был Алекс. «Ты звонила, Марго? Зачем?» Как всегда, без приветствий, без разговоров о жизни, сразу к делу. «Да». «Открой мне дверь, у тебя почему-то не работает звонок и домофон. В подъезд я попал, но стою у квартиры». Марго с трудом встала, подошла к двери и глянула в глазок. Так и есть, стоит весь в черном, как обычно, и в неизменном черно-белом кашне. «Пижон заморский». Она открыла, но Алекс вошел не сразу. Прежде он долго изучал полузакрашенную надпись на стене, бросив через порог явно тяжелую серую спортивную сумку. «Что это у тебя? Любовные послания?» — хмыкнул он, потрогав стену. «Типа того», — пробормотала Марго. «Прекрасно. Значит, я вовремя. Как обычно». Он привычно скинул ботинки и прошел в комнату, уселся по-хозяйски в кресло, положил щиколотку одной ноги на колено другой и кивнул Марго, указывая в сторону дивана. «Присаживайся». Марго не тронулась с места, так и осталась стоять, прислонившись к дверному косяку. «Марго, у меня нет времени на уговоры и реверансы», чуть раздраженно пробормотал Алекс. «Выкладывай, что у тебя». «Если приехал, то наверняка сам все знаешь». Она все-таки села на диван, подобрав ноги под себя. «Господи, он не меняется. Совсем такой, каким был год назад. Да, тогда как раз он и увидел Мэри. Все такой же красивый, молодой. Даже не угадаешь, сколько ему лет». «Значит, не хочешь говорить? Ладно, я тогда сам скажу». Алекс поднялся и прошелся по комнате, а затем без перехода заорал. «О чем ты думаешь вообще? За тобой ходит полковник спецназа ГРУ, хоть и в отставке. А этих спецов, бывших, и в отставке в принципе не бывает. Мозг на пенсию не уходит». И Марго совсем растерялась от этой информации. Разъяренный же призрак, как они с Мэри звали Алекса между собой, забегал по комнате. Он выглядел так, словно вот-вот начнет рвать волосы. «Не исключено, что это будут волосы с моей головы», — подумала Марго, сжавшись на диване. «Ишь, как нервничает». Эти мысли, однако, быстро улетучились. Алекс решительно схватил ее за плечи и затряс, как шкодливый пацан, соседскую яблоню. «Ты откуда его выкопала, дура? Почему ты вечно влипаешь в какие-то истории, Марго?» «Я нигде его не выкапывала и не просила тебя вмешиваться». Вяло сопротивлялась она, прекрасно зная, что именно сейчас услышит в ответ. И не ошиблась. «Да, вот спасибо. А то и без твоей просьбы ты и не знал, как мне быть. Если хочешь знать, я этого господина почти месяц разрабатывал, а информации никакой добыть не мог, пока не сообразил контакты в органах поискать. Что ему надо от тебя? Ты, надеюсь, понимаешь, с таким типом шуточки не пройдут, а?» «Да не нагнетай ты!» Попробовала изобразить беспечность Марго, чем только добавила Алексу злой энергии. «Нет, ты определенно дура, Марго. Не нагнетай. Да ты хоть знаешь, чем он вообще занимался до того, как начать земельку вокруг яблонь в садике окучивать? Так я тебе скажу. Он людей ликвидировал по спецзаказу. Это тебе не моя контора. Это государство, понимаешь? Государство. И оно своих исполнителей защищает до последнего». Алекс, устав метаться по комнате, присел в кресло у компьютерного стола, за которым обычно работал Рома. По сложившейся традиции, едва на пороге возникал Алекс, Рома безропотно собирал пожитки и отбывал к родителям в Подмосковье. Ему так было спокойнее. Но сегодня муж был еще на работе, и Марго ожидала, что, возвратившись, он непременно устроит ей скандал шепотом в запертой ванной при включенной воде, чтобы не услышал Алекс и, не дай бог, не провел с ним воспитательную беседу. «Что на дверь оглядываешься? Это твой прийти должен?» Привычка призрака не называть Рому по имени, как и его звериная интуиция, раздражала Марго, но она сочла за благо сейчас промолчать. «Марго, скажи, когда все это прекратится, а? Новый год на носу. Я бы хотел его отметить за пределами этого гостеприимного города. Где-нибудь на горнолыжном курорте, например. Но вынужден опять торчать в Москве и копаться в каком-то дерьме». «Я не понимаю, о чем ты. Я с ним двух слов не сказала за все время. Алекс, я не виновата, что некоторые люди считают своим все, на что положили глаз. Ты ведь тоже искренне так думаешь? Ты ведь считаешь меня чем-то вроде своей вещи?» «Ну да, вроде старого чемодана. Знаешь, такие с уголками, обитыми железом». Фыркнул призрак, даже не потрудившись посмотреть, какой эффект произвели его слова. «Вроде как он и не нужен уже, но его все равно держат на антресолях, на всякий случай. И каждый раз при уборке он вываливается и больно бьет этими самыми уголками по пальцам, по ногам, куда угодит, в общем. Так и ты. Вроде уже и нет ничего, а бросить тебя я не могу». «И я тебя тоже бью по пальцам?» «Хуже, Марго. По голове!» Усмехнулся он и достал сигареты. «Ну, моя голова еще не то видала, так что я не переживаю пока». Марго уже давно не обижалась на него за подобные аллегории и высказывания. В конце концов, его никто не просил вмешиваться. Напротив, она мечтала о том дне, когда сможет спокойно выходить из лифта и не заглядывать с опаской за мусоропровод, из-за которого, по определению ехидной Мэри, то и дело выглядывают крылья ангела-хранителя. Алекс, однако, не желал успокаиваться и забывать Марго, с которой не жил вместе уже много лет. Он по-прежнему считал себя обязанным помогать ей. И поскольку материальную помощь она отвергала, он нашел нехитрый выход, стал оберегать ее от неприятностей, которые она довольно талантливо и регулярно организовывала себе. Да еще какое-то время назад появилась эта ее Мэри. Странная рыжая танцовщица была словно второй половиной Марго, только в какой-то злой ипостаси. В ней не ощущалось ни капли мягкости Марго, ни грамма ее покорности и всепрощения. Мэри была упрямая, несгибаемая, какая-то слишком острая, как перец чили, и совершенно прямолинейная, без реверансов и намеков. Именно это всегда цепляло Алекса. То, что женщина не падает к его ногам, как другие, а сопротивляется, делает, что хочет сама, и ни о чем не просит. А в случае чего еще и в горло зубами вцепится. Или в руку, которая только что ее ласкала. Это злило и притягивало одновременно. Ему очень хотелось увидеть ее вживую, а не читать постоянно эти буковки на мониторе, не пытаться разгадать скрытый смысл присылаемых ею смайликов. Он даже специально для этого мотался в Сибирь, почти неделю жил в ее городе, незаметно отслеживая ее перемещение и уклад жизни. Конечно, он мог делать это и открыто, не опасаясь быть опознанным. Мэри не знала, как он выглядит. Они никогда не встречались и только однажды разговаривали по телефону. Но работа приучила Алекса быть осторожным. Кроме того, за Мэри всерьез и очень назойливо ухаживал местный армянский царек и известный карточный шулер Костя Кавалерьянц, о котором слышал даже Алекс, и вступать в открытую конфронтацию как-то не хотелось. Да пока и нужды особой не было. Он покривил душой, говоря о горнолыжном курорте и о том, что собирался встречать Новый год там. Было не до праздников. Сейчас Алекс снова бросил все свои дела в Швейцарии и прилетел в Москву, потому что один из наблюдателей сообщил ему, что за Марго увивается какой-то странный тип лет 45 с военной выправкой, и что Марго старается пореже выходить из дома, а телефон ее прослушивается. Призрак бросился на помощь, и вовремя. Код красный. Так на языке телохранителей называется состояние повышенной опасности. Так вот, этот Виталий Сергеевич и был код красный, судя по тому, где и кем работал раньше. Это сейчас он являлся скромным начальником службы безопасности одного из московских вузов, воспитывал двух дочерей в режиме строжайшей армейской муштры, да поливал небольшой садик с яблоньками и грушами. А прежде, как удалось выяснить окольными путями призраку, с таким зубром сладить даже ему, крепкому профессионалу, было бы непросто. Даже на балконе в ящике для картошки у него хранился АК-47. Видимо, благоприобретенный где-то в районе боевых действий. Это Алекс выяснил, наблюдая в бинокль за квартирой фигуранта. Как-то ранним утром, когда люди еще спят и видят самые сладкие сны, Виталий Сергеевич вышел на балкон и долго копошился в этом самом ящике. А затем бережно извлек оттуда калашников, который Алекс уж точно не перепутал бы с насадкой для пылесоса. Почистив и смазав оружие, Виталий Сергеевич снова упаковал его в полиэтилен и убрал туда, откуда взял. А призрак сделал себе отметочку для памяти. Вооружен. И калаш явно не единственное оружие. Еще несколько дней наблюдений привели Алекса сперва в легкое недоумение, потом в ужас, сменившийся отвращением и острейшей неприязнью. Благопристойный папенька ввел в доме палочную систему, совсем как на Руси при крепостном праве. Каждую субботу он собственноручно сёк дочерей и жену за все провинности, накопившиеся за неделю. Хладнокровный Алекс, которому не раз приходилось убивать людей, никак не мог представить, что можно собственной рукой нещадно молотить 6- и 9-летнюю девочек только за то, что они опоздали из школы на 10 минут. Жене доставалось за все: плохо вымытый пол, не вовремя поданный завтрак, отсутствие хлеба в хлебнице. Словом, был Виталий Сергеевич истинным самодуром-садистом, и нечего ему околачиваться около Марго. Это Алекс решил сразу и бесповоротно. Собственно, как раз для этого он и прихватил с собой тяжелую спортивную сумку, в которой чего только не было, при его-то профессии. Однако подобраться к объекту вплотную призрак не смог, с удивлением отметив, что мужчина никогда не ходит без сопровождающего, спортивного вида парня, исподволь осматривающегося по сторонам. Таким образом, любой нежелательный контакт исключался, как исключалась и возможность подобраться к машине, хорошей бронированной бэшке третьей модели. Алекс был зол, но выхода пока не видел. «Я у тебя поживу пару дней», — заключил он, вставая и направляясь в кухню. Марго обреченно поплелась следом. «А ты не хочешь спросить, как мой муж к этому отнесется?» «Нет, его мнение мне вообще не важно». «Алекс, это хамство!» «Допускаю», — кивнул он, садясь в угол у стола и закуривая. «Но у меня нет выбора. Я должен быть рядом с тобой». А Рома? Новый год все-таки. Я не могу выставить его из дома в праздник. А твой муж может делать все, что захочет, раз сам не в состоянии оградить свою жену от идиотов всех мастей и размеров. И Марго снова отметила, что даже сейчас Алекс не повторил за ней имя Ромы, а обошелся словом «муж», да еще сопроводил все издевательским смехом. Спорить было бесполезно, а выкинуть его за дверь у Марго просто не хватило бы физических сил, поэтому придется терпеть. Со вздохом она принялась готовить ужин, стараясь сделать вид, что не замечает присутствия Алекса в кухне. Он же покурил, потянулся всем телом и вышел в коридор, откуда вернулся уже с небольшим ноутбуком. «Время связи с твоей подругой», — подмигнул он, удивленно уставившийся на вспыхнувший цветок Аськи Марго. «У нас как в аптеке, все четко и точно». Марго, бросив взгляд на пароварку, в которую только что положила 3 стейка из семги, ушла в спальню, улеглась на кровать и тоже включила Аську. Мэри была в сети. «Привет, птичка!» «Привет, киска!» Обмен традиционными приветствиями состоялся. Марго с трудом удерживалась от желания задать вопрос, с кем параллельно общается Мэри, раз та ни о чем не спросила, кроме здоровья. «Не буду. Захочет, сама скажет». Мэри, однако, молчала, и Марго слегка обиделась. Отложив ноутбук, она пошла в кухню. Алекс по-прежнему сидел за столом, но лицо его было блаженно дурашливым. Он смотрел в монитор и улыбался. «Ты чего?» — недовольно спросил он у вошедшей Марго, и та, оправдываясь, пробормотала. «Попить». «Ну так пей и иди». «Мешаю?» «Да». «Виртуальным сексом занимаетесь?» Не удержалась Марго, и лицо Алекса вмиг стало злым. «Бери стакан и уходи». «О, прости, не хотела ломать кайф». «Выйди вон!» — рявкнул призрак, чуть приподнявшись, и Марго сочла за благо быстро взять стакан воды и скрыться. К ее удивлению, Мэри Васьки уже не было. «Интересно, с кем тогда он общается и почему так нервничает?» — подумала она, закрывая ноутбук и прислушиваясь к шуму лифта. Рома должен был прийти с минуты на минуту. На пороге спальни вдруг возник Алекс, как всегда, почти бесшумно. «Мне надо уйти, Марго. Вернусь ночью или завтра. Скажи этому своему, чтобы вел себя тихо». Марго не ответила, и Алекс, постояв пару секунд, ушел. Время шло, Ромы все не было, и она уже начала волноваться. Пробовала звонить, но муж не брал трубку. Явился он только в полночь, пьяный вдрызг и злой. «В чем дело?» — спросила Марго, не терпевшая запаха спиртного и вида пьяного супруга, которого в такие моменты тянуло к прекрасному. И он, не смущаясь поздним часом, включал на полную громкость стереосистему. «Что, явился твой армяшка?» С ненавистью дыхнул ей перегаром в лицо Рома. «Опять началось?» «Прекрати!» — повысила голос Марго. «И не называй его так». «Буду называть так, как захочу. И больше, чтоб ноги его в моем доме не было. Так и запомни. А явится, я его с лестницы спущу», — храбрился Рома, подогреваемый изнутри винными парами. «А пойдем, проверим», — раздался в прихожей голос Алекса, и Марго от неожиданности вздрогнула. А Рома опасливо притих и что-то забормотал. «Ну, что же ты?» Утрируя армянский акцент, которого у него в принципе не было, говорил Алекс, покручивая на пальце связку ключей. «Или боишься, как обычно? Только жену бить смелой. С мужчиной не можешь?» Рома по-прежнему что-то бормотал и пятился едва ли не за спину Марго, вызвав этим движением издевательский смех Алекса. «Что, юбка маловата у Марго? Спрятаться некуда. Ну-ка, собрал свое пьяное тело и убежал отсюда!» Приказал он уже без тени улыбки, и Рома мгновенно убрался в спальню и закрыл за собой дверь. «Ну, вот так лучше будет. Идем чаю попьем», — приказал Алекс, растерявшийся под таким его напором Марго. «Разговор есть». Они сели в небольшой кухне. Марго включила чайник, Алекс вынул сигареты. «Ты, наверное, думаешь, что у меня с Мэри роман?» Он по привычке произнес имя подруги по слогам. И в этом Марго углядела знак. Да, у них, если не роман, то уж точно Алекс настроен его завести. «Почему я должна думать об этом?» Пожала она плечами. «Ты свободный человек. Она практически тоже». «А тебе было бы больно, Марго, если бы это было так?» В его голосе слышалось любопытство, и это было странно. Обычно Алекс не интересовался ее чувствами по поводу его многочисленных связей с самыми разнообразными женщинами. «Нет. Скорее, нет. Я люблю вас обоих. Мне было бы приятно, что вам хорошо вместе». «Было бы хорошо, если бы и твоя подруга это понимала». С какой-то незнакомой ноткой в голосе сказал Алекс, закуривая. «Что, не поддается?» Сочувственно спросила Марго, наливая чай в большие чашки. «Удивишься? Нет». «Не удивлюсь. Мэри упряма, как стадо бизонов. И даже если вдруг она что-то к тебе испытывает, то ни за что не покажет». «Почему?» «Ну вот такая она. Поверь, ей без тебя хватает мужского внимания». «Не сомневаюсь. Но с ее характером наверняка у нее много проблем». «Бывают. Но она вряд ли поделится ими с тобой». Сладко отомстила Марго, довольная тем, что хоть кто-то щелкнул самоуверенного Алекса по носу. «Ладно, оставим Мэри в покое. Я не об этом хотел говорить. Тебе надо уехать». «Зачем?» «Затем. Этот человек пришел не за тобой. Он пришел за мной». «Ага, значит, я правильно все вычислила. Дело не во мне, а в нем. На самом деле в нем». Вслух же она сказала. «Тогда к чему мне уезжать?» «Пока ты в пределах его досягаемости, ты в опасности, а я уязвим. Чтобы иметь возможность устранить его, я должен сперва вывести тебя из-под удара. Ты стоишь как раз на линии огня, Марго, и кто бы из нас ни выстрелил, попадет в тебя. Я этого, как ты понимаешь, не хочу». «Зачем ему ты?» «Я не буду объяснять. Просто послушайся и сделай так, как я сказал. Уезжай завтра же. Я узнал, есть утренний самолет. Ты купишь билет и улетишь к Мэри. Поживешь пока у нее. Новый год отметишь в Сибири. Согласись, есть в этом экзотика. Снег, мороз и настоящие елки по всему городу. Потом я дам знать». Марго опешила. Как у него все просто. Берешь билет и улетаешь. А как она может улететь, когда здесь Рома? И традиция отмечать праздник вместе, звать его сестру с детьми, готовить любимые блюда, пить французское шампанское и надевать разные чулки на ноги, белый и черный, чтобы в наступившем году уравновешивалось счастье и горе. А потом непременная прогулка по праздничной Москве, в шумной толпе таких же гуляющих горожан, и поздравления, произносимые незнакомыми людьми, и пожелания удачи в ответ. Как бросить все и уехать? «Твой муж никому не нужен, успокойся». Словно поймав ее мысль, скривился Алекс. «Поживет пока один. Если не хочет жить один всю оставшуюся жизнь, собирайся». И Марго сдалась, понимая, что спорить и возражать бесполезно. Она прошла в спальню, торопливо покидала в сумку какие-то вещи, взяла из комода документы, сунула в чехол ноутбук. Рома безмятежно храпел, забывшись пьяным сном. Они с Алексом вышли в темный пустой двор, приминая свежий снег ногами, прошли к припаркованной машине, и Марго села на переднее сиденье. Алекс слегка замешкался, перекладывая что-то из своей сумки в карман, и когда он уже открыл дверцу водительского места, напротив машины показался силуэт человека. Марго, вглядевшись в темноту, увидела в руках у него оружие. «Алекс!» — закричала она, и в тот же момент раздались два выстрела. Марго упала на сиденье, больно ударившись головой о руль, так что потемнело в глазах, и увидела, как у открытой дверки медленно оседает на снег Алекс. Больше не было выстрелов и вообще никаких звуков. И Марго, полежав еще пару минут, осторожно села и посмотрела в лобовое стекло. Никого не было. Она вышла из машины и бегом кинулась к Алексу. Тот был жив. сидел на снегу, зажимая рукой правое плечо. Его пистолет валялся рядом. Марго подняла его и ощутила горячий металл. Значит, Алекс тоже успел выстрелить. «Помоги! Встать, помоги!» процедил Алекс, пытаясь подняться. Марго подставила плечо. Он оперся и встал, тут же охнув и неловко завалившись на бок. «Черт, зацепил все-таки! Ну, идиот, из Калашникова одиночным! Я бы очередь дал!» «Где он?» — озираясь, спросила Марго шепотом. «А я знаю. Если я попал, то должен быть тут». «Нет здесь никого, и шагов не было». «Значит, как-то ушел все-таки». «Плохо. Я старею. Пора умирать». «Дурак ты!» — взревела Марго. «Что, страшно?» — ухмыльнулся он, пытаясь левой рукой открыть бардачок. «Помоги-ка, там аптечка». Марго боялась крови. От ее вида у нее начинала кружиться голова. Но сейчас было не до дамских штучек. Алекс истекал кровью. Она вынула аптечку, бинт и принялась неумело накладывать повязку, стараясь не слушать бранных комментариев Алекса по поводу ее безрукости. Кое-как справившись, она перевела дух и спросила. «Что теперь делать? Тебе в больницу надо?» «Угу, с огнестрельным ранением. Самое то!» — кивнул он. «У меня дядя в Склифе хирургом, ты забыл? Решим сейчас!» Безапелляционно заявила Марго, к которой вернулась уверенность. «Сейчас позвоню, узнаю». Дядя оказался на дежурстве. Особой радости не выразил, но, услышав о материальном вознаграждении, сменил гнев на милость. Марго усадила Алекса на заднее сиденье, завела двигатель и вывернула на пустую ночную пятницкую. Дядюшка ждал их в приемном покое, сам увел Алекса в перевязочную и долго возился там, вынимая из плеча пулю. Пообещав Марго не сообщать в полицию и организовать отдельную палату, он уже собрался уходить, как двери приемного покоя распахнулись, и санитары на каталке ввезли мужчину, всего в крови. Марго хватило одного взгляда, чтобы узнать пострадавшего. Она метнулась к Алексу, которого уже везли к лифту, схватила за здоровую руку и зашептала. «Он здесь! Он жив и здесь! Слышишь?» Алекс, еще в полубреду после местного наркоза и острой боли, чуть приподнялся на каталке. «Уходи отсюда! Слышишь? Улетай к Мэри! Улетай, Марго!» Она кивнула, уже твердо решив никуда не лететь. Алекса увезли, а Марго, притулившись на кушетке в коридоре, стала дожидаться выхода дяди из операционной. Ждать пришлось долго. Она успела задремать и проснуться, когда санитарка невежливо толкнула ее в плечо. «Ноги подбери, расселась. Не видишь, пол мою?» Марго встала и перебралась в другой угол холла. Дядя появился примерно через час. За окнами уже светало, наступало холодное и пасмурное утро. «Ты еще здесь?» — удивился он, обнаружив племянницу. «Да, скажи, как тот, которого привезли?» «Тебе-то что?» — буркнул уставший дядюшка, снимая с головы голубой медицинский чепчик. «Знакомый». «Ну и знакомый у тебя. Тяжелый, огнестрельное в живот. Много крови потерял, но был в сознании. Под машиной какой-то лежал», — говорит. «Так вот, почему мы его не нашли», — догадалась Марго. «Он под джип успел заползти». «Езжай домой, утро уже». Дядя развернулся и пошел к лифту, а Марго, постояв еще немного, вышла из клифа и направилась к машине. Рома был еще дома, демонстративно завтракал бутербродом с сыром, давая всем видом понять, что остался без полноценного завтрака по вине безбашенной супруги, носившейся где-то с утра. Но Марго так устала и вымоталась, что не стала обращать внимания на его недовольное лицо. Ушла в спальню и уснула, едва коснувшись головой подушки. Алекс позвонил на завтра в обед. Голос его оказался бодр, как будто и не было вчерашней перестрелки, ранения и операции. «Ты, конечно, никуда не полетела?» — Так я и думал. Вечно не слушаешься. «Как ты?» — игнорируя недовольный тон, спросила Марго. «Я в порядке. А твой приятель умер». «Что?» — вскрикнула Марго. «Ты?» «Удивишься. Не я. Сердечный приступ. Но так даже лучше. Я не успел даже в палату войти. Он умер сам, без моей помощи. Сердце не выдержало. Хороший новогодний подарок. Живи спокойно, Марго». И она поняла, что он опять пропадет на неопределенное время и появится только тогда, когда ей снова нужна будет его защита или помощь. Удел ангела-хранителя, который он сам на себя взвалил. Весь вечер оказался заполнен хлопотами, приготовлением стола, украшением квартиры, телефонными звонками с поздравлениями. Марго уже еле держалась на ногах и не хотела никакого праздника. Но надо, надо. Улучив момент, когда до прихода гостей оставался еще примерно час, она улизнула в спальню и легла на кровать, включив ноутбук. Почти тут же Ваську вышла Мэри. «Как дела, киска?» «Плохо были, но сейчас уже наладилось». «Мэри!» «Что?» «Почему ты его отталкиваешь?» Мэри помолчала, потом прислала смайлик с разведенными в сторону ручками и виноватой улыбкой. «Я не могу отнять у тебя твоего персонального ангела, Марго, а быть третьей не хочу». «Ты не будешь третьей, ты будешь первой для него». «Но не единственной, а это устраивает меня еще меньше». «Мэри!» В ответ пришел смайлик-чертик, смешно потрясающий кулачком, и Мэри вышла из разговора. Марго с сожалением закрыла ноутбук и подумала, что подруга права в чем-то. Наверное, в ее словах была правда. Алекс никогда не оставит ее, Марго, и Мэри будет на втором плане, а она не привыкла к такой роли. Значит, лучше и не начинать, чтобы потом не было больно. А уж какую боль может причинить своим поведением Алекс, Марго знала как никто и не пожелала бы подруге испытать это. Значит, пусть все останется как есть. Он сидел у камина в небольшом шале в австрийских Альпах, держал в левой руке бокал, в котором вместо шампанского белело молоко, и смотрел на огонь. Правая рука в повязке косынки покоилась на груди. Негромко потрескивали поленья, языки пламени лизали их со всех сторон, превращая в черные обломки. За окном шел снег, тихий, медленный, крупными хлопьями. Где-то раздавались хлопки петард и взрывы смеха. Люди праздновали Новый год. «И только я, как всегда, один», — усмехнулся Алекс про себя и сделал глоток молока. «Наверное, в этом есть какая-то справедливость. Ангел-хранитель должен быть одиноким».